Глава 29. Способность и потребность завидовать являются неотъемлемыми свойствами человека. Гельмут Шок. Справа на обочине стояли машины экономных водителей. С недавних пор за парковку в аэропорту нужно было платить, и многие дожидались звонка от прилетевших пассажиров на трассе. Юлька считать копейки не любила и всякий раз, возвращаясь из Парижа, устраивала водителю Ереваныча сцену. Ей хотелось, чтобы Марат встречал ее в зале прибытия, а не мчался откуда-то по звонку. «Что, так трудно заехать под шлагбаум?» — сердилась она, вручая водителю чемодан и хлопая дверцей. Марат с барыней не спорил, но чувствовал свою правоту так же ясно, как резкий запах ее духов. Человеку, привыкшему к экономии, трудно тратить деньги впустую, даже те, которые вернут. Юлька открыла окно джипа, дотянулась до кнопки. Автомат послушно выплюнул парковочную карту. Неподалеку от входа нашлось свободное место, и она заняла его с радостью захватчика. «У тебя такое счастливое лицо, когда ты паркуешься», — заметила как-то раз Стенина. И Ереваныч однажды сказал что-то похожее. Впрочем, Юльке никогда не удавалось скрывать эмоции от близких, да и от неблизких тоже. Ереваныч будто услышал, что она его вспомнила. Позвонил. «Ты уже в Кольцово? Я минут через 15 буду. Дождитесь. И если Евгения сыр привезла, пусть никому не отдает. Сам съем». «Юрочка», — растаяла копипаста, — «вот какой ты у меня все-таки прекрасный. Я прямо сама себе завидую». Юлька любила говорить про себя, здесь, кстати, можно поставить точку, что ей незнакома зависть, что она вообще никому не завидует. Милая, приветливая женщина радуется удачам других людей. Это так естественно и просто. Более того, эта женщина старается помогать людям, делится удачей, подсказывает верную дорогу, иногда спасает от чужой зависти. Например, однажды на рынке Юлька увидела девушку, которая примеряла шапочки, и одна из этих шапочек была ей просто очень к лицу. Юлька немедленно включилась в процесс и быстро объяснила, какую именно шапочку нужно выбрать. Но тут откуда-то из-под земли выросла, как гриб, подруга той девушки и начала подсовывать ей самые неудачные головные уборы. Одна шапочка была похожа на буденовку, другая — на презерватив. Та подруга была даже не гриб, а змея подколодная, хотя источала сплошные комплименты, дескать, «этот презерватив тебе очень идет, а буденовка выглядит очень аристократично». Юлька возмущенно рассмеялась и тут же растолковала девушке, на что похожи эти шапки. Но здесь в разговор влезла недовольная продавщица. «Они уже почти определились, а вы мешаете. И вообще, какое вам дело?» – возмутилась змеюка. Юльку прогнали, но, обернувшись, она заметила, что девушка все-таки выбрала правильную шапочку. Казалось бы, нехитрое дело взять да и полюбить тех, кто превосходит нас красотой или талантом. Только вот беда, на этом пути, как срубленное дерево, лежит зависть. Бревном лежит, не проехать, не пройти. Юлька несколько раз в жизни ощущала присутствие зависти, и ощущение было, как от помойной кучи. Неясно, откуда исходил запах, сразу не найдешь. Так они с Еревановичем часто не могли найти, где именно напакостил в доме их старый кот. Незадолго до смерти кот стал весьма изобретателен. Гадил всякий раз в новом месте, а потом следил, не отрывая глаз, за тем, как Юлька с мужем принюхиваются, заглядывая в каждый угол. Но это было временное присутствие, зависть появлялась и исчезала, поэтому Юлька честно считала, что не способна на это чувство, как не способна, к примеру, определять неполадки в автомобильном двигателе. Копипаста любила, жалела, опекала людей. В самом угрюмом незнакомце видела маленького мальчика, в самой желчной тетке узнавала нежную мать. Стенина, наоборот, заранее всех ненавидела, знакомилась с новыми людьми, как сапер с миной. Юлька улыбнулась, вспомнив подругу. Та умела испортить и вполне пристойные отношения. Одну их общую знакомую Стенина однажды спросила, разглядывая фото в рамке. «Это ваша внучка?» «Дочь», — был дан раздраженный ответ, но Верка не успокоилась. «Надо же, совсем на вас не похоже, такая красавица!» Иногда Юльке казалось, что Стенина делает это специально. Как-то раз в самолете, когда они летели с Евгенией и Ларой в Турцию, девочки были еще маленькие, Вера жестко поставила, точнее, посадила на место и пристегнула ремнем недовольную пассажирку. Дама сидела позади и громко страдала от того, что девчонки шумят. «Женщины, уймите ваших детей. Я тоже платила за билет и хочу путешествовать с комфортом». Верка, обернувшись, поняла, что любительница комфорта вряд ли исполнилась больше 50. Это была ухоженная, не ушедшая с поля битвы за красоту женщина, для которой очень важна визуальная сторона жизни. Жаль, что дамочка не усвоила элементарное правило. Если хочешь быть красивой, стань для начала доброй. В противном случае тебе дадут бесплатный урок доброты в исполнении Веры Стениной. Верка дождалась очередного, неизбежного взвизга Лары, после чего громко, как стюардесса в микрофон, сказала: «Девочки, немедленно прекратите шуметь. Сзади вас сидит бабушка, а пожилых людей нужно уважать». Юлька до сих пор помнит, как позади нее вздрогнул и рассыпался на тысячи мелких частиц хрустальный дворец чужого счастья. Это было ужасно и восхитительно. Сама она так не умела, зато могла сделать кое-что другое, недоступное Стениной. Вот, например, в прошлом декабре Юлька ужинала в ресторанчике у Сен-Жермен-де-Пре и случайно плюнула огурцом в незнакомого старичка. На гарнир к мясу ей принесли салат и маленький соленый огурчик, и Юлька зачем-то стала резать этот огурчик ножом. Кусок полетел прямо в лицо старичку. Копипаста извинялась на всех языках, которые пришли ей в голову, предложила старичку мозговую кость из собственной тарелки, она все равно такое не ест. Пострадавший смеялся приятным, лишь самую малость сушеным смехом. Они познакомились. Оказывается, старичок приехал в Париж из Канады навестить маму, которой в пятницу исполняется 101 год. За десертами обсудили русскую литературу, старичок читал Толсто и Солженицын и французскую политику, после чего Юлька получила приглашение в гости к столетней маме. Юлька пришла на праздник с Евгенией, и Евгения, как водится, влюбила в себя всех, включая благородную древнюю даму, ее сына и, главное, правнука по имени Жан Бенуа, симпатичного молодого врача. Юлька надеялась, что у дочери хватит ума продолжить это знакомство, а не сводить перспективного молодого человека с какой-нибудь французской подружкой, как та делала обычно. И всего этого не случилось бы, если бы Юлька не ухитрилась повернуть себе во благо неприятный расклад. Началось-то все со стрельбы огурцом. Конечно же, Юлька научилась этому искусству не сразу. Годы, спасибо им, удачно обтесали копипасту, как волны смыли все лишнее и сомнительное. Годы и Ереваныч. Подумать страшно, что они могли бы не встретиться. И какой же глупой она тогда была, решив, что лучшее время позади. Караулила Джона, жадно разглядывала Галю, впервые в жизни завидовала молодым девчонкам, что хохотали рядом в кафе. Эта зависть вцепилась в нее тогда, как перепуганная кошка, и пронзила всеми когтями разом. Нужно было срочно что-то придумать, заново поверить в себя и, главное, оторвать от себя эту мерзость. Валентин посоветовал бы пойти в храм. Исповедь, причастие, светлая грусть и чистая радость. Супермен предложил бы коньяк. Джон... Ой, вот не надо про Джона. Хватит думать, кто бы и что посоветовал. В тот день Юлька с трудом дождалась 2 часов и ушла из редакции, будто бы на пресс-конференцию в мэрию, а на самом деле в художественное училище имени Шадра. «В принципе, вы можете прямо сейчас попробовать», заявила тетенька, которую Юлька поймала в коридоре. «У нас как раз не пришла натурщица, запила, видать. А у вас есть опыт работы?» Юлька сказала, что у нее есть не только опыт, но еще и впечатляющие результаты. Слышала ли тетенька про такого художника, Вадима Ф? Тетенька радостно встрепенулась. Еще бы! Вадим – выпускник училища. Вот здесь висит его фотография. Видите? Действительно, висит. Вадим с нахмуренными бровями смотрел на Юльку с неодобрением. «Красивый», – сказала тетенька. «И вправду красивый. Есть у этих старых фотографий изумительное свойство – хорошеть с годами». Юлька знала это по своим школьным снимкам. Раньше они казались ей уродливыми, а сейчас она любила каждый из них. Вадим написал несколько моих портретов. Один находится в коллекции знаменитого миллиардера, рассказывала тетеньке копипаста. А я решила, что смогу быть полезной новым поколениям художников. Тетенька тихо сказала: «Для нас это большая честь. Пойдемте, я вас познакомлю». Группа студентов была небольшой, 8 человек. Преподаватель пошептался с тетенькой, потом присвистнул: «Вы не представляете, как нам повезло, ребята». Юлька разделась за ширмой и вышла оттуда, как Афродита из пены морской. Легла на скамью, приняла нужную позу. «Прекрасное тело», — с уважением сказал преподаватель, а студенты поспешно зашуршали грифелями или чем они там рисовали по бумаге. Юлька лежала под взглядами, как под солнечными лучами, чувствовала каждый из них, как жаркую волну. Один, второй, третий, и вот уже зависть корчится, тает, исчезает. Преподаватель и сам схватил чистый лист, рисует, чтобы по праву разглядывать Юлькину наготу. Она прекрасна по всем канонам, хоть в круг вписывай, хоть в квадрат. Длинные сильные ноги, грудь, которую удалось сохранить, даже несмотря на то, что она кормила Евгению, правда, лишь первые полгода. Спина вообще совершенство. Даже купальщица Энгра отдыхает. Она, впрочем, и так отдыхает. Лежать нужно неподвижно. Единственное занятие натурщицы – думать. Например, о том, что в здании училища раньше была гостиница. Американские номера. Несколько лет назад Юлька писала о ней для еженедельника. Здесь останавливались Менделеев и Чехов проездом на Сахалин. Чехову Екатеринбург не понравился. Люди за окнами гостиницы казались жуткими. И он специально опустил шторку в комнате, чтобы не видать этой азиатчины. Когда преподаватель сказал «Спасибо вам, Юлия», и студенты зашумели, собираясь, она не поверила, неужели сеанс окончился. Ей казалось, что время будет тянуться медленно, но оно пролетело мигом, как в кино. «Вы ведь придете еще?» – с надеждой спросил преподаватель, подавая ей руку, чтобы не упала, вставая с ложа. Юлька улыбнулась, по всегдашней привычке не показывая зубы. В этот момент дверь открылась, и кто-то вошел. «Юрий Иванович, привет!» – обрадовался преподаватель. «Подожди, отпущу натурщицу и пообщаемся». В дверях стоял мужчина, рот у него был открытым, и он походил на собаку, которая только что увидела своего любимого хозяина, или на гелиаста перед Фриной. Впоследствии Ереваныч любил вспоминать, что вначале увидел Юльку голой, а только потом в одежде. «У меня просто не было выбора», — говорил он. «Я остолбенел от этой красоты». Он и вправду долго торчал у дверей, как жена Лота на Содомской горе. Юльке померещилось, что мужчину зовут Ереваныч. Так слились воедино имя и отчество ее будущего мужа, и самое интересное, прозвище оказалось «В точку». Четверть той крови, что текла по жилам Ереваныча, была армянской. И хотя ее сильно разбавили русской, казацкой и татарской, армянская осталась главной. Именно она определяла характер и поступки Ереваныча. Он был великодушным, ревнивым, щедрым, заботился о своих стареньких родителях и даже о маме своей бывшей жены, которая жила в купленной им квартире. Почти сразу же всплыла важная подробность. Ереваныч оказался богат. Таких людей старшая Стени назвала «наворишами». Он сколотил капиталец в самом начале 90-х и не любил вспоминать те годы. Преподаватель из художественного училища был его старым приятелем, но виделись они редко. «Я ведь чисто случайно к нему в тот день зашел», — сокрушался впоследствии Ереваныч. «А ведь страшно подумать, что мы бы с тобой не встретились». Последующие сеансы позирования, разумеется, не состоялись. Ереваныч был убежденным собственником и ревновал Юленьку не только к мужчинам, но и к работе, подругам, маме и, самое неприятное, к Евгении. «Юленька, а сколько у тебя было мужчин?» – спрашивал Ереваныч. «Ни одного настоящего, до тебя», – сияла Юлька. У Ереваныча был серьезный аргумент против – Евгения. Вот почему он не любил ее и сделал все для того, чтобы отправить девочку учиться за границу после 9 класса. Выглядело это поступком нежного и заботливого отчима. На деле было актом ненасытной ревности. С Веркой у Ереваныча тоже не сложилось. Поначалу-то он был с ней приветлив, даже предлагал взять по бартеру шубу в магазине, владелец которого пребывал у него в вечных долгах. Но Стенина от шубы отказалась, и вообще говорила с Ереванычем как царица с холопом. Юлька, увлеченная устройством своей свадьбы, а потом строительством дома в Карасиозерском, эту напасть прощелкала. И когда осознала, что любимый муж и лучшая подруга терпеть друг друга не могут, было уже поздно. «Нельзя иметь все сразу», — сказала мать, когда Юлька с Ереванычем отмечали новоселье, и коллеги из журнала ели у нее за столом черную икру, а давились при этом завистью. Неизвестно, что имела в виду мама, потому что новый Юлькин дом был целое поместье со слугами, собаками и даже лошадьми. И потому что сама Юлька была почти всегда счастлива с Ереванычем, за исключением тех ежедневных минут, когда она думала о Джоне. Стенину тоже позвали на новоселье, денег на дорогой подарок у нее не нашлось, зато хватило вкуса на хорошую идею. Она принесла дешевый чайный сервиз и с веселой яростью грохнула его об пол. На счастье!